В просторных лугах на левом берегу Свислочи стали лагерем почти все князья, приглашенные Миндовгом для участия в походе. Куда ни глянь, всюду шатры, повозки, костры, дорогатки и заставы, ибо каждый князь расположился отдельно. Слышались крики, песни, кое-где били в бубны. Особо расположился специальный отряд лесовиков, вооруженных прощами, луками и дубинками. Все могучие, как медведи, подчинялись они великому князю, держались обособленно. Ели сырое мясо, запивая его горьковатым хмельным медом лесных пчел. Выделялся отряд князя Довгуша из Жемайского пограничья, который всегда и во всем поддерживал Миндовга. Его воины по серебряных шлемах с мечами в кожаных ножнах. У всех крепкие круглые щиты, обтянутые темно-красной кожей и сверкающие медными бляхами. Любо поглядеть. И кони под ними добрые, один в один подобранные из великокняжеских табунов. Воины не теряли времени зря, постоянно упражнялись в меткости, стреляя голубей, куропаток, не брезгуя даже воронами. И хотя объявлено было о походе на Брянск, однако среди воинов пошел слух, что это для отвода глаз. Тем, кто слетался в поход, как воробьи на проса, мерещился Киев. Все были готовы к выступлениям. Задерживались лишь жемайты и нальшанцы. Но, опережая свое войско, прискакал гонец с вестью. Тринята выступил и скоро будет. Ждали прибытия великого князя, который по установившемуся в последнее время обычаю догонял войско на марше. Перед походом Миндовка решил провести вместе с семьей несколько дней в пуще на берегу Немана. С небольшой полусотенной охраны прибыли на место, когда лето уже минуло свою середину. Летнее селище размещалось на опушке леса, от речки его отделял широкий луг. Большой двор был обнесен высоким забором с одними прочными дубовыми воротами. Гуляя вокруг усадьбы, Миндовг и Агна наслаждались шумом леса, дурманящим запахом зрелого лугового многоцветия, слушали, как серебром звенели в лесной глуши родниковые ручьи. Они будто растворялись в поволоке солнечных теплых дней. Немногословный и ненавязчивый муж всегда находился рядом с Агной. И утром, когда ходили в лес, и на закате дня, когда стояли на берегу, глядя, как течет неманская вода, и когда купались в теплой затоке. Много хлопот Агне доставляли Рукля и Репек. Норовили то углубиться в лесную глушь, то залезть на самое высокое дерево, то скрывались в своем убежище в дупле огромного дуба, угрюмо стоявшего посреди луга. Они ходили с дружинниками на рыбные ловы, а то и до раннего утра засиживались у костра. Однажды к вечеру Агна и Миндовг тихо шли по берегу вдоль реки, которая катилась между тростниками так медленно, что казалась неподвижной. Из-за леса поднималась багрово-красная полная луна. На лугу тонкими пластами собирался желтоватый туман. «У нас в Литве, — подумал Миндовг, — туманы более густые и почти белоснежные. В тумане, положив друг на друга головы, тихо стояли кони. От костра, вокруг которого коротали время воины охраны, прямо вверх поднимался столбик синего дыма. Оттуда порой долетал смех. Где-то далеко за деревней кто-то пел грустную, одинокую песню о том, как на деревню тихую прилетали гуси. Обоим казалось, что такого теплого, прекрасного летнего вечера никогда и не было. Кругом спокойствие, благостность и умиротворение. Жизнь представлялась беззаботной, счастливой, как детство. Подошли к самой воде. В ней отражался лес, подступавший к противоположному берегу. Мягкие волны набегали на камни, шуршали о песок. подвластные только ветру, равнодушные к людским радостям. В бару на той стороне Немана прокричал филин. Миндолг смотрел на лебедино изогнутую шею княгини, любовался ее профилем, линией лба, носа и полноватых губ. Пришла мысль о том, что, возможно, скоро после его смерти она будет отдавать свое тепло и любовь другому. Отметил про себя, что к этому он относится спокойно, и что в глубине души теплится радостная надежда, что и после него она будет счастлива. Как много хотелось сказать ей, и как мало иногда бывает слов. Агна прислонилась плотнее к плечу мужа. «Что-то неспокойно мне, тревожно. А тут еще каждый вечер над лесом красная звезда висит. Смотри, вот и сейчас она на своем месте». Они остановились и долго всматривались в мерцавшую красным светом и действительно казавшуюся зловещей яркую звезду. По легенде римлян, далеких предков литовцев, на нее отправляются души погибших воинов, и их кровь окрашивает ее в красный цвет. Это Марс, бог войны, а где-то неподалеку должна быть и звезда его жены Беллоны. Откуда знаешь? Мать моя из рода Полимона, что много веков высадился на берегу нашего моря, а отец из рода полоцких князей. Так что во мне течет кровь и древних литовцев, и полоцких князей, предков нынешних Рогволодовичей. Ты береги себя в этом походе, а я буду молиться богам, чтобы они и дальше любили тебя. Хорошо, — только и ответил князь, на которого накатилось чувство нежности и благодарности к Агне. Действительно, — подумал Миндолг, — Агна права. Последнее время он стал беспечно относиться к собственной безопасности. Как великий князь, он обязан быть не только решительным и жестоким, но и недоверчивым, осторожным, хитрым. Вот и сейчас рядом с ними нет охраны. Оправдывал себя тем, что за многие годы и охранники, которые неотступно, как тень, следуют за тобой и днем, и даже ночью, просто надоели. Дня через 2-3 поедем в Воруту. Войско ждет. И Остап торопит, — сказал Агне перед сном. Попросил богов, чтобы эта ночь, как предыдущая, не проходила в тяжелых, ломающихся сновидениях. Перед сном на князя навалилось какое-то непонятное чувство беды и тревоги. Оно не давало долго заснуть. Мысленно Миндовк обратился к Богу. «Господи, дай мне силы. Да исполнится воля Твоя, как на небе, так и здесь, на земле, на тихом берегу этой речки». Засыпая, неожиданно обнаружил для себя, что эту свою молитву прочитал по-русски, к тому же одному христианскому Богу. Хотя думалось ему всегда по-литовски, да и богам он всегда обращался к своим, древним, которых завещали литовские предки, и, прежде всего, к Перкунасу. Между тем судьба отсчитывала их последние часы здесь, на высоком берегу Немана. На расстоянии небольшого перехода от летнего селища уже соединились отряды Домманта и Триняты. «Настало время», — сказал жемайтский князь, подъезжая к Домманту. Воинам объявили привал. Князья тоже спешились, и, уединившись, Тринята достал из нагрудного кармана кусок белого пергамента. На нем рукой Остапа был начерчен план селища и даже намечено, где должны разместиться жемайты, чтобы плотным кольцом охватить последнее жилище Миндовга и никого не выпустить живым. Дружине Домманта отводилось место в лесу неподалеку от ворот. Остап обещал, что его верный человек откроет их на самой ранней заре, когда сон крепче всего. Тогда все и должно свершиться. Все в руках Домманта. А он, нальшанский князь, и в этот напряженный момент ни о чем больше не мог думать, кроме как о ней, огне.